Глава 17. О попытках угнаться за Суперменом. Тьер с бессильной злостью слушал диалог Нарейна с его вернувшимися товарищами. «Нашли волков?» «Да, спалили всех подчистую. Остается надеяться, что вирус бешенства не успел выйти за пределы стаи, и в лесу не начнется эпидемия. Мы доложим о происшествии целителям, да они и сами обнаружат вирус в крови господина Тьера. Лорд не даст ситуации выйти из-под контроля. Он никогда не бросит свой любимый лес на произвол судьбы». Во время этого диалога охотники отвязывали Тьера от доски антиграва и заносили в больничный блок при дворце. Друзья Нарейна нагнали его у самого порога, успев очистить лес от заразы, тогда как на самом деле уничтожив последние улики. Тьер еще в лесу пытался убедить их, что его раны вызваны не укусами зверей, что его намеренно заразили вирусом, но его слова восприняли как бред воспаленного сознания. Нарейн лишь глянул с жалостью и со словами «целители вам помогут» погрузил его в сон на время транспортировки. Целители помогли. Сразу загрузили Тьера в медицинскую капсулу, не тратя времени на исследование характера ран на его теле. Автоматизированное достижение современной медицины очистило раны и срастило их, полностью нейтрализовав вирус. Один из немногих во Вселенной, что представлял для Тьера реальную опасность. Убедившись, что для пациента сделано все возможное, целители ушли, подтвердив версию Нарейна о нападении бешеных волков и оставив Тьера отлеживаться в больничной палате. К нему запретили пускать посетителей вплоть до полного выздоровления, когда восстановится объем кровотока и окончательно пройдет воспалительный процесс. «Умный враг — самый опасный враг», думал Тьер, прислушиваясь к затихающим за дверью шагам и мысленно ставя преступникам высший балл за придумку с вирусом бешенства. Полок они вечером должны будут снять, иначе вызовут слишком много подозрений. Официальное разрешение на вскрытие саркофага мои ребята должны получить сегодня, так что вот-вот объявятся тут. А с постановлением суда на руках без проблем сами снимут любой полок. Преступники тоже это понимают. Следовательно, прямо сейчас должны что-то предпринимать. Возможно, я уже опоздал, но если есть хоть малейший шанс, надо их остановить. Тьер тихо соскользнул с постели, стараясь не морщиться от боли в незажившем до конца теле и сожалея, что нет возможности мигом восстановиться в специализированном госпитале Всекосмической полиции. Медицина мира Маэль пока сильно отставала от общегалактических стандартов. Все сложные случаи отправлялись местными врачами в огромнейший галактический медицинский центр, филиалы которого были размещены во всех уголках сектора. Конечно, случаи Тьера не сочли сложным и критическим, так что приходилось радоваться тому, что есть. Принюхиваясь и прислушиваясь, он скользящей походкой отправился выполнять свою работу. Таня бежала за антигравом с телом Тьера до самого порога больничного блока. Само собой, в больничное крыло собаку не пустили, а рыжий и бородатый Нарейн подцепил ее на поводок и повел к ветеринару на осмотр. Осматривал ее другой специалист, не тот, что утром. И стискивая клыки от невозможности задать море интересующих ее вопросов, Таня чутко вслушивалась в диалог людей. Неужели волки действительно были бешеные? Ей они показались вполне здоровыми и здравомыслящими. Очень лихо гонялись за ней по лесу, и никакой пены на их мордах не было. Должна же быть пена на мордах бешеных зверей. Или не должна? В любом случае, замечательно, что свирепых зверюк уничтожили. После того, как они чуть не сожрали Тьера и ее саму, Таня перестала быть ярой сторонницей Гринписа. Порадовали уверения ветеринара, что бешенство в нынешнее время успешно и быстро лечится, и что через пару дней главный кинолог дворца покинет палату в полном здравии. Укусы на Танином хвосте ветеринар мигом залечил какой-то мазью. Танину шерсть отмыли и расчесали. Убедившись, что любимая собака лорда в полном порядке, рыжий и бородатый отвел ее к вольерам и передал Маркусу, болтавшему с друзьями этого рыжего и бородатого Нарейна. Старший помощник Тьера снял с нее поводок, восторженно нахваливая ее за то, что она догадалась привести охотников на помощь его начальнику. «Ты удивительно умная собака, Мия! Умнее всех!» — приговаривал Маркус. И на героиню Колхи сбежались поглядеть все работники псарни, все детишки-прислуги, что бегали вокруг. Все не сильно занятые слуги дворца. Таня позволила себя погладить всем желающим, вытерпела все повышенное внимание к своей особе. А как только энтузиазм зрителей немного ослаб, отскочила от Маркуса и побежала прямой наводкой к дворцу. «Пошла хозяина искать», — решили все и разошлись по своим делам. Они не угадали. Таня отправилась искать не Люка, а Тьера. Она хотела побродить вокруг больничного блока и послушать речи врачей, а при случае проскользнуть в палату своего инструктора. Он обещал, что они смогут поговорить, когда он вернется. Пусть держит слово, если его подлатали. Таня горела нетерпением попробовать пообщаться с человеком, знающим о ее разумности. Если Тьер в самом деле из всекосмической полиции и расследует здесь какое-то преступление, а после истории с девочкой у обрыва и сегодняшнего происшествия Таня практически не сомневалась в этом, то она обязана донести до него сведения о Набаре. Неизвестно, сколько еще девчонок погубит дьявольский маг, если его не остановить. Был у Тани и другой мотив искать Тьера. В лесу на него явно было совершено покушение. Таня не готова была вслед за Нарейным уверовать в случайность нападения стаи волков, да еще и так удачно бешеных волков. А раз так, то покушение может повториться, пока Тьер обессиленный валяется на больничной кровати. В земных детективных сериалах киллер постоянно являлся в больничную палату, чтобы добить раненого свидетеля или того, кто слишком много знал. Тане повезло у черного хода больничного блока. Там разгружали какие-то ящики. Что-то вносили, что-то выносили из широко распахнутых дверей. И она сумела прошмыгнуть незамеченные. Когда все работяги ненадолго скрылись из зоны видимости за ящиками и тем летательным аппаратом, что доставил груз. Впервые жалея, что ее душу переместили в тело большой собаки, а не чихуахуа, Таня доверилась носу и сворачивала в те коридоры, из которых не доносилось чьих-либо запахов. А после каждого поворота первым делом выискивала на местности объекты, за которыми можно спрятаться. Такими короткими перебежками Таня добралась до больничных палат. Из этого крыла здания наиболее сильно пахло антисептиками. В широком коридоре Таня наконец-то уловила в воздухе запах Тьера и поскакала в задаваемом им направлении. На пороге нужной палаты она замешкалась. Ей показалось, что след сдвоился. Один висел в воздухе, а второй шел по коридору в противоположном направлении. Таня озадаченно обнюхала порог, решительно взгромоздила лапы на ручку двери и ввалилась в палату, чтобы убедиться в невозможном. Пациента в постели не было. Поскольку его след на полу был более поздним, чем следы врачей, то ушел он без их разрешения, да еще и в больничной пижаме. Таня отчетливо ощущала наслаивающийся поверх запаха Тьера запах дезинфицирующего раствора, в котором замачивалась перед стиркой ткань. Еле сдержав гневный рык, Таня пробежалась по палате, а потом выскочила обратно за порог. Следы врачей уводили вправо, а след их беглого пациента уводил влево. Этот след довел Таню до туалетных кабинок, и она почти сменила гнев на милость, пока не увидела у раковин выдернутую из проема оконную раму. Проклиная все на свете и не в силах заскочить на высокий подоконник, Таня, уже не скрываясь, пробежалась в обратном направлении по всем коридорам больницы под ругань всех встречных медработников. Выскочила в по-прежнему открытую дверь черного хода, обежала здание и на земле под высаженным окном унюхала след Тьера. Воодушевившись, Таня широкими скачками понеслась по его следам. «Догоню, покусаю!» «Нет, вначале отволоку в палату, а потом покусаю!» «Нет, вначале отволоку в палату, потом поговорю, а затем точно покусаю!» «А если он меня не поймет, то дважды покусаю и спешу все на вирус бешенства!» Злилась Таня. «Она его слабого и больного охранять собралась!» А он тут бегает раненый по дорожкам сада. Это уже не российский сериал. Это уже американский боевик про Супермена выходит. След привел Таню к флигелю дворца, в котором располагался главный пост охраны. Что тут забыл Тьер? Таня навострила ушки, но звукоизоляция внутренних помещений была на высоком уровне, и она ничего не услышала. Таня понадеялась, что и сюда приедут грузчики с ящиками, но, увы, дверь оставалась наглухо запертой. Таня запряталась под густой куст, росший недалеко от входа, положила морду на лапы и осталась ждать выхода Тьера. И почему ей не пришло в голову, что он выйдет с обратной стороны и опять через окно? «Я Литейр Всекосмической полиции. Вы, как любые сотрудники охраны правопорядка в светлых мирах, обязаны подчиняться моим приказам», — настойчиво говорил Тьер главе охраны дворца. «У вас есть канал экстренной связи, позволяющий связаться с полицейским управлением в любой ситуации и несмотря ни на какие защитные пологи. И я требую, чтобы вы с ним связались. Речь идет о преступлении галактического масштаба». «Или вы бредите после того, как вас покусали бешеные волки. Частый симптом при таких происшествиях», — лениво отвечал глава охраны. В комнате помимо начальника собралось еще пятеро охранников с усмешками, прислушивающихся к диалогу. «Согласно инструкции, вы обязаны проверить правдивость слов о моей должности и звании», — напомнил Тьер. «Я сообщил вам свой служебный идентификационный код и готов предоставить отпечатки пальцев, скан сетчатки, образец генетического кода, все, что положено в таких ситуациях. Послушайте, хотя бы организуйте защиту склепа, предотвратите его уничтожение, а меня можете хоть в темницу посадить до приезда полиции. В конце концов, оберегать объекты на территории поместья — ваша прямая обязанность как охранников. И при поступлении любых сигналов об опасности взрыва вы должны убедиться в том, что сигнал ложный, а не игнорировать его». «Не нужно учить меня, как правильно выполнять мою работу», — холодно прищурился глава охраны. Он совершенно не собирался поднимать себя с дивана, на котором сидел развалясь и покуривая сигару. Тьер почувствовал, как у него заходили желваки на скулах и начали выдвигаться когти. Такого сильного негодования он не испытывал очень давно, подводила даже профессиональная выдержка. Опытные и умные люди разрабатывали для тайных агентов предписания, согласно которым обращаться за помощью к местным властям и правоохранительным органам можно лишь в самом крайнем случае, — раздраженно думал Тьер. «В моей практике такая необходимость сложилась впервые, и я уже жалею, что не отправился охранять склеп тайно и самостоятельно. Если бы среди моих противников не было мага, или я смог бы утром добраться до схрона, то сейчас мне не пришлось бы доказывать этим баранам, что черное — это черное». Он молча развернулся в сторону двери, и глава охраны спросил с подозрением: «Куда это вы отправились?» «Выполнять свою работу, а по совместительству еще и вашу». «Не уверен, что я позволю вам подобное», — резко заявил глава охраны. «Безопаснее будет в самом деле в темницу вас посадить до приезда следователей». «Да-да, когда еще в нашей темнице побывает Литейр Всекосмической полиции?» — насмешливо подтвердил из коридора новый голос, и в комнату вошел высокий и худой личный телохранитель лорда Микеля. Мужчина явно подслушал весь разговор из соседней комнаты. «Интересно, с каких это пор высшее командование снисходит до роли скромных тайных агентов?» Тьера затопил холодный гнев. Он сложил руки на груди и окинул предателя презрительным взглядом. «Увы, слишком многие ренегаты становятся двойными агентами. При таких кадрах на местах волей-неволей приходится все делать самому». «Не в нашем мире. Мы тут, знаете, как-то сами со всем управляемся, без чужаков». «И взрыватели с антивеществом собственными ручками в стены склепа закладываете», — поддакнул Тьер, внимательно наблюдая не столько за реакцией предателя, сколько за эмоциями охранников в комнате. «Я их демонтировал и спрятал, но позаботился не стереть ваш запах». «Надеюсь, хорошо спрятали-то», — расхохотался телохранитель Микеля. «Хорошо спрятанную вещь очень трудно найти». Последние слова содержали откровенный намек, понятый, к сожалению, только Тьером. От мужчины повеяло злобой и угрозой. Под смех окружающих его рука рефлекторно дернулась к правому боку. Во внутреннем кармане форменного кителя у него был спрятан бластер. Нюх уверил в этом Тьера. Собственно, все охранники были вооружены до зубов. А вот оружие самого Тьера так и осталось в лесном схроне. Даже ножи унесли целители вместе со всей его одеждой, оставив лишь многофункциональный браслет на запястье. Увы, во множестве функций этого браслета не было ничего военного назначения. Глупо было бы явиться в склеп в больничной пижаме и безоружным. Но если переодеваться не было времени, то вооружиться можно было быстро. Придется поступить, как Мия поступила с волчьей стаей. «Вынудить охранников следовать за мной», — решил Тьер. Заблокировав отголоски боли от заживающих ран, он с невероятной скоростью заметался по комнате. Мик и три охранника лежат в одной куче на полу, а Тьер сует в глубокие карманы пижамы два бластера. Еще миг, и куча матерящихся охранников увеличивается вдвое, а предатель-телохранитель без сознания скорчивается в углу. Тьер пихнул за резинку пижамных брюк еще пару бластеров, склонился к куче мала на полу и вздернул голову начальника охраны, которому повезло оказаться сверху. «Я жду вас у склепа», — ледяным тоном напомнил ему Тьер и забрал у него коммуникатор, предназначенный для экстренной связи с лордом. Из кучи высунулось несколько рук с оружием. Тьер в прыжке выбил окно, вылетел из флигеля, ловко приземлившись на обе ноги, и помчался, как ветер. На ходу он активировал вызов Люкиэлю, используя забранный у охраны коммуникатор. «Что опять случилось?» — раздраженно зазвучал в устройстве связи мелодичный голос эльфа. «С вами, — говорит Тьер, — вы маг, так что если стартуете без задержек, то успеете долететь до родовой усыпальницы до того, как она испарится с лица земли». «Ты бредишь? Откуда у тебя этот коммуникатор?» «Прилетайте, узнаете», —